Господь моей жизни. Я верю, что Иисус Господь моего здоровья, моих финансов, моей семьи. Я верю в это. Я буду идти верой, провозглашая это вместе с нами. Кричи об этом. Иду верой. Иду верой. Мой шаг верой. Живу верой. Верю в Тебя, Господь. Иду верой. Мой шаг верой. Живу верой. Верю в Тебя, Господь. Делаю я смело, вере каждый шаг. Пусть даже тьма восстанет против меня, и каждая молитва с верой в небеса. И если Бог со мною, то кто против меня? Иду верой, мой шаг верой, живу верой, верю в Тебя, Господь. Иду верой, мой шаг верой, живу верой, верю в Тебя, Господь. Делаю я смело, вере каждый шаг. Пусть даже тьма восстанет против меня, и каждая молитва с верой в небеса. И если Бог со мною, то кто против меня? Иду верой, мой шаг верой. Живу верой, верю в Тебя, Господь. Иду верой, мой шаг верой. Живу верой, верю в Тебя, Господь. Иду верой, мой шаг верой. Живу верой, верю в Тебя, Господь. Иду верой, мой шаг верой. Живу верой, верю в Тебя, Господь. Делаю я смело, вере каждый шаг. Пусть даже тьма восстанет против меня, и каждая молитва с верой в небеса. И если Бог со мною, то кто против меня? Идем верой, наш шаг верой. Живем верой, верим в Тебя, Господь. Идем верой, наш шаг верой. Живем верой, верим в Тебя, Господь. Верим в Тебя, Господь. Верим в Тебя, Господь. Верим в Тебя, Господь. Мы верим в Тебя, Иисус. Мы верим, мы будем двигаться дальше.